Чарльз Бернард Гилфорд. Уикенд втроем. А был конец недели, то есть вечер пятницы, и я собирался уходить. Гордон Шепли постучал в мою дверь ровно в 6 часов. Я его не ожидал и уже определенно не ожидал вопроса, который он задал от двери, не потрудившись войти. «Алекс», — начал он низким, хриплым голосом, — «ты любовник моей жены?» Допускаю, что я мог выглядеть достаточно смущенным, может быть, даже иметь виноватый вид, но в следующий момент вопрос заставил меня рассмеяться, хотя Гордон Шепли не был из породы легкомысленных шутников. «Шеп, старина, мне приходилось в свое время встречаться с очаровательными преамбулами к беседе, но такая побивает...» Я задал простой, прямой вопрос. Быстро ответил он: «Я жду простого, прямого ответа. Являюсь ли я любовником Дианы? Да или нет? Да или нет?» Он был абсолютно серьезен. «Хорошо, тогда нет, конечно», — сказал я. Он какое-то время испытующе смотрел на меня, потом, наконец, слегка расслабился. «Спасибо», — сказал он, — «я тебе верю». Но он не верил мне. Он явно хотел поверить, и это выглядело почти трогательно. «Это все, что ты хотел знать?» — спросил я его. «Это все», — ответил он, но не уходил. Продолжал, не совсем уверенно, держась на ногах, стоять в дверях. Или он был пьян, или ему необходимо было выпить, и все же не чувство жалости заставило меня предложить ему войти. Я презирал Шепли, но все, что касалось Дианы, меня интересовало. Он вошел, когда я предложил ему, сел и угрюмо ждал, пока я наливал, не разбавляя ему виски. Я стоял над ним и смотрел, как он его приканчивает. Наконец он поднял на меня глаза и сказал: «Алекс, я почти хотел бы, чтобы твой ответ был «да».» Интересно, что я должен был ответить на это, что я с ним согласен? Но Шепли, похоже, не был способен на какие-то уловки. «Почему ты этого хочешь? Мне было действительно интересно. Это бы все разрешило», — сказал он, как будто все объяснив. Но и это ничего не объясняло. И поскольку я не знал, как сформулировать следующий вопрос, я вместо этого зажег сигарету, заметив при этом, что мои руки дрожат. И внимательно посмотрел на Шепли, еще раз окинув его взглядом с ног до головы. За год или около того, что мы не виделись, он изменился. Волосы еще черные слегка поредели, и на лице были морщины, которых я не помнил. Всего лишь год. Но он выглядел состарившимся больше, чем на год. Правда, он всегда выглядел несколько обеспокоенным и озабоченным. Я полагаю, деньги, когда ты сам их зарабатываешь, так действуют на человека. Кроме того, в то время он переживал тяжелый период, усиленно уговаривая Диану выйти за него. Но сейчас было другое. Опять Диана. Но теперь волнение иного свойства. «Ты любовник моей жены». «Послушай», — вдруг заговорил он, — «ты собирался уходить, и я задерживаю тебя. Я не спешу. У тебя назначена встреча? У меня свидание». Он кивнул в нерешительности. «Тебе не следует заставлять ее ждать», — пробормотал он. Таков был Шепли. Сама вежливость и учтивость с женщинами — это злило меня, как и все в нем. «Она подождет», — сказал я. «Она будет ждать до скончания века. Теперь ты расскажешь мне, в чем дело». Ему нужно было, чтобы его, наконец, подтолкнули. Он хотел рассказать, но почему-то боялся. «У вас что-то не ладится с Дианой?» — с надеждой спросил я. «И да, и нет». Мне хотелось крикнуть на него, подхлестнуть, но я подавил ярость, раздавив сигарету. Он сглотнул в нерешительности и сказал: «У меня сны, Алекс». «Сны?» Это было не совсем то, что я ожидал. Ну, собственно, один сон, но он повторяется и повторяется, и, наконец... наконец я решил, что он должен что-то значить. «Продолжай». «В этом моем сне, Алекс, Диана оставляет меня и уходит к тебе». Это я никак не прокомментировал, только сел глубже в кресло и старался выглядеть спокойным, но я чувствовал озноб, от которого дрожал, и электрическое покалывание по всему телу до кончиков пальцев. «Это странный сон», — продолжал он, на этот раз без понукания. «В сущности, я не вижу тебя в этом сне, Алекс. Персонально нет. И Диану тоже не вижу, если на то пошло, потому что у нас раздельные спальни, понимаешь, а это всегда случается посреди ночи. Я сплю, но мне снится, что я просыпаюсь. Просыпаюсь от того ужасного ощущения, что она ушла. Я знаю это, но как я знаю, я не могу тебе описать. И чтобы убедиться, я иду в ее комнату. Ее там нет. Постель раскрыта, а ее нет. Конечно, она могла быть где угодно. Она могла просто спуститься вниз почитать. Но я знаю, что все это не так просто. Нет никакой записки или чего-нибудь еще. О боже, это ужасное ощущение. Говорят, это и есть ад. Ощущение всего того, что ты утратил. Я просыпаюсь в темноте, и мне плохо, физически плохо. У меня не хватает мужества пойти в ее комнату и выяснить, соответствует ли сон действительности. Я только лежу, съежившись в темноте, дрожа всем телом до утра. А когда я спускаюсь и встречаю ее внизу за завтраком, я стараюсь сделать вид, что ничего не случилось. Ему и сейчас это давалось тяжело. На лбу у него выступили капли пота, и он массировал кулаком ладонь другой руки. «Как насчет еще выпить, Шеп?» – спросил я его. «Хорошо», – сказал он. «Я налил на этот раз нам обоим». «Ну а я каким образом участвую?» – спросил я. «Ты говоришь, я не появляюсь во сне. Почему ты думаешь, что Диана уходит от тебя ко мне?» «Ты и она были когда-то очень близки», – ответил он после некоторого молчания. «О, не пытайся щадить мои чувства. Диана никогда определенно ничего не рассказывала, что между вами было, но я, в общем, догадываюсь». Я осушил свой стакан, и виски обожгло мне горло. И я старался не думать о Диане, но это было невозможно. «Как она?» – спросил я. Он вздрогнул. «Диана?» «Да, как вы ладите?» Он отвернулся в сторону. «Нормально, по-моему, вот только этот сон...» Я уставился на него. «Ты хочешь сказать?» – требовательно спросил я, – «что сон – это единственное, что тебя беспокоит?» «Единственное». Я пытался найти что-нибудь еще, и я наблюдал за ней, когда она не смотрела на меня. Одно время я даже нанял частного детектива. «Ты идиот», — сказал я. Он кивнул. «Нетрудно быть идиотом, когда дело касается Дианы». Но я не мог скрыть своего отвращения. «Ты получил ее. Каждый нормальный мужчина был бы счастлив. А ты? У тебя сны, и ты пришел ко мне, чтобы задать смехотворный вопрос». «Может быть, это звучит смехотворно», — признал он. «Теперь он смотрел на меня, возможно, не обвиняюще, но требовательно, прося сочувствия и понимания, по крайней мере, что-то в этом роде. Если бы он был кем-то другим, а не мужем Дианы, я бы мог пожалеть его». «Но смешон ли вопрос, который я задал тебе?» — спросил он. «Я женат на Диане уже год, и я регулярно вижу этот сон раз или два в неделю». «Наверное, около 100 раз за все время». «Он снился мне в брачную ночь. Это было до отдельных спален, Алекс, но сон предсказал раздельные комнаты». Я вздрогнул, сам не знаю, почему. «Он просто сумасшедший», — подумал я. «Он дурак и идиот, и к тому же ненормальный». Я поднялся и прошел через комнату за другой сигаретой. «Но теперь-то хотя бы ясно, да?» Сказал я с расстояния. «Я сказал тебе правду. У нас с Дианой нет романа и даже таких помыслов. Я не видел ее со времени вашей свадьбы». Но Шепли не удовлетворяли разумные объяснения. Он тоже встал и последовал за мной. «Хорошо», — сказал он. «Значит, сейчас между вами ничего нет. Но я начитался литературы о снах, Алекс. Физический феномен, а вот что это такое». «Известно, что сны являются предупреждением. Мой сон предсказал раздельные комнаты. Возможно, что он также предсказывает, что у вас с Дианой будет в будущем». Я попытался парировать. «Это не обязательно предсказание, просто ты заимствовал идею раздельных комнат из сна». Он стоял, пошатываясь передо мной. Виски, должно быть, подействовали на него, и он был упрям, настойчив. «Что бы ты сделал, Алекс, если бы Диана пришла к тебе? Что, если бы она, а не я, постучалась в твою дверь? Что, если бы она спросила, ты возьмешь меня обратно, Алекс? Что бы ты тогда сделал?» «Но послушай», — сказал я, — «ответь на мой вопрос», — настаивал он. «Я отказываюсь отвечать». Я отошел от него. Как я могу предсказать, что бы я сделал? Может быть, я пригласил бы ее войти, или, может быть, во мне есть скрытое благородство. Кто знает, что бы я сделал? Я не знаю. «Не пытайся провести меня, Алекс», — нажимал он на меня. «Не пытайся меня провести. Я знаю, что бы случилось. Ты все еще любишь ее. Ведь так?» «Нет, в сущности, никогда я не любил». «Это ложь. Ты не понимаешь таких, как я, Шеп. Если бы я любил ее, я бы женился на ней задолго до того, как ты появился. Ты не понимал, что такой женщине, как Диана, нужно замужество. Но ты обнаружил это, когда появился я. Ты бы женился на ней сейчас, если бы у тебя была возможность. Ты бы увел ее от меня, если бы была возможность. Потому что ты любишь ее. Я вижу это по тебе, Алекс». Мне хотелось ударить его. «Заткнись и убирайся отсюда», — сказал я. «Ты хотел бы доказать, что не влюблен в нее?» — настаивал он. «Что ты имеешь в виду? Проведи у нас уикенд». Это был предел. Я оглядел его, пытаясь проникнуть сквозь этот дикий взгляд в его глаза. «Так это приглашение было истинной причиной его прихода ко мне? А в этом дело? Зачем тебе это? Если окажется, что ты не влюблен в нее, это облегчит мне душу». Я рассмеялся ему в лицо. «Ты имеешь в виду, что если я не начну ухаживать за твоей женой, будучи твоим гостем в твоем доме, это удовлетворит тебя?» Он проигнорировал мой насмешливый тон. «Совсем не обязательно явное проявление с твоей стороны», — сказал он. «Как насчет Дианы? Она посвящена в заговор». Неделю назад я рассказал Диане о снах. Мы неоднократно обсуждали этот вопрос. Я спросил ее, видит ли она тебя. Она сказала, что нет. «Так сказал и ты, Алекс». Я спросил, есть ли у нее еще какие-нибудь чувства к тебе. Она это отрицала. Как и ты отрицал, что любишь ее, Алекс. Но когда я предложил ей пригласить тебя, она согласилась. Стало быть, это было причиной его прихода сюда – заманить меня к Диане. «Я сожалею», – сказал я, – «но меня это не интересует. Диана хочет видеть тебя». Я смотрел на него в упор. Сейчас он изучал меня или пытался понять. «Нет», — сказал я, но это звучало менее убедительно даже для меня. «Я не прошу тебя поверить в мои сны, всего лишь провести приятный уикенд». «У меня есть свое представление о приятных уикендах». Он прямо взглянул на меня. «Кого ты боишься?» — спросил он. «Диану или меня?» Сидя там, в гостиной Шепли, попивая лучшие виски Шепли, я чувствовал неодолимое желание быть неприятным, оскорбительным и грубым. «Тихое место, не правда ли?» – спросил я, оглядываясь вокруг. «Мирное», – поправила меня Диана. Я отказывался смотреть на нее долго. Еще ни разу не посмотрел и не хотел. Даже смутно осознаваемый факт, что женщина, которая когда-то тебе нравилась, более прекрасна, чем ты ее помнил, не утешает, совсем нет, в той ситуации, в которой я находился. «Как назвать такой образ жизни?» – спросил я их. «Провинциальная респектабельность?» Шепли удавалось почти не участвовать в беседе. Он занимался тем, что следил за огнем в камине и наполнял наши стаканы. «Ты, я вижу, не завидуешь нам, Алекс», — сказала Диана. «Боюсь, что нет. И меня поражает, что ты, похоже, полностью адаптировалась». «Это доказывает», — ответила она, — «что ты не так уж хорошо понимаешь женщин, как всегда утверждал Алекс». Я даже старался не вслушиваться, особенно в ее голос, боялся вслушаться. Я мог услышать тот же голос, произносящий забытые слова. «Конечно, у Шепа больше денег, чем когда-нибудь будет у меня», — сказал я, — «а деньги очаровывают». «Ну что ж, по крайней мере, ты не изменился», — сказала Диана. «Я помню, ты обвинил меня в том, что выхожу замуж за деньги, когда я впервые рассказала тебе о Шепе. Ты не стал более мягким, да, дорогой?» Намеренное использование этого интимного слова кольнуло меня. Я смотрел в стакан, но она оставалась на периферии моего зрения. Она сидела одна на этой невероятно длинной софе, которая делала ее такой маленькой, затянутые в нейлон ноги поджаты под себя. Ее манера сидеть, как маленькая девочка. А волосы она носила длинные, и я не мог заставить себя не замечать яркого контраста, который создавала их чернота на фоне белой шеи и плеч. «Хорошо, так почему же ты вышла замуж за Шепа?» – спросил я. «Как же, назло тебе, дорогой, это ведь тоже твое объяснение этого факта, помнишь?» «Ну а какова же истинная причина?» «Да, истинная причина...» Последние слова произнес Шеп, и, по-моему, мы оба вздрогнули. Что касается меня, то я сумел почти забыть о его присутствии здесь, а Диана, сохраняя все свое спокойствие, замолчала. Каким-то образом, хотя я не смотрел на нее, я чувствовал, что в течение этой паузы она не отрывала от меня глаз. Шепли подошел и сел. Как-то осторожно, на незанятый край софы, что сохраняло довольно большую дистанцию между ним и Дианой, но помещало его между нами. «Алекс», — начал он, — «я не думаю, чтобы Диана когда-нибудь рассказывала тебе, как я делал ей предложение». Он казался более спокойным, лучше владевшим собой, чем в начале вечера у меня дома. Сейчас в нем ощущали сдержанность и упрямая целеустремленность. «Кажется, нет», — сказал я. «Ничего романтического в этом не было», — признался он. «Я не мог бы быть романтичным, даже если бы захотел. Интересно то, что я делал ей предложение десятки раз, опять и опять, в одной и той же примитивной, лишенной фантазии манере. И в конце концов она ответила «да». Совершенно внезапно, понимаешь, после месяцев «нет», вдруг «да». Я всегда спрашивал себя, что заставило ее передумать». Она смотрела на него печально, но, пожалуй, и ласково тоже. Я сидел здесь 2 часа, искоса наблюдая за ней, и все еще не мог понять ее. «Бедный Шеп», — сказала она, — «я предполагаю, что ты тоже держишься версии назло». «Я не уверен», — сказал он, — «но, во всяком случае, эта история мне всегда казалась несколько загадочной. Ты и Алекс были очень увлечены друг другом. Он был гораздо красивее меня и бесконечно более блестящим. Его недостатки были гораздо привлекательнее моих достоинств. И вдруг ты оставляешь его и выходишь за меня. Удивительно ли, что у меня появились дурные сны?» «Ох, эти глупые сны», — сказала она. «Ты считаешь их глупыми?» — спросил я ее. «Конечно, глупые. Я не верю в предсказателей, телепатию или спиритизм, так что я не верю и во сны, которые предсказывают будущее. Нет, я не это имел в виду. Я был прямолинеен, но в конце концов Шеп этого и хотел. Я имею в виду, Диана, считаешь ли ты глупым, что ты могла бы когда-нибудь оставить Шепа и вернуться ко мне?» Она прямо взглянула на меня, и впервые я пожалела своей неспособности к телепатии. Мне хотелось понять, что происходило в ее красивой головке. «Я сказала тебе», — проговорила она совершенно спокойно, — «что я не верю, что кто-нибудь может предсказать будущее». Я услышал слабый вздох, возможно, разочарование, которое издал Шеп, как будто он задержал дыхание. Он встал и пошел назад к камину, где опять принялся шуровать в огне кочергой. «Не говори мне, Алекс», — сказала Диана, — «что ты веришь в сны моего мужа». «Я довольно тщеславен», — сказал я ей. «Это задевает гордость, знаешь ли, быть брошенным женщиной, даже такой красивой, как ты. Так что вообразить, что ты возвращаешься ко мне, лестно для меня». Я в упор смотрел на нее, и она отвела глаза. Ей нравилось быть загадкой, и именно такой она сейчас и старалась казаться. Но легкие движения пальцев на коленях выдавали ее состояние. «Дорогой Алекс», — сказала она после паузы, — «разве не оказался бы ты в крайне неловком положении, если бы я действительно прибежала к тебе обратно? Не стали бы новые девушки возражать?» «Любимая», — сказал я, — «разве тебе не доставило бы огромное удовольствие поставить меня в неловкое положение?» У нее не было ответа на столь прямой вопрос, и отсутствие его уязвило ее. Едва заметный румянец окрасил ее бледные щеки. «Алекс», — сказала она, — «не правда ли весьма неблагородно с твоей стороны делать мне подобные предложения?» «Дорогая, разве не для этого я здесь? Чтобы выяснить, стоит ли в действительности что-либо за снами Шепа, чтобы выяснить, нравлюсь ли я тебе все еще, поэтому я вынужден делать неблагородное предложение». Она внезапно встала и пересекла комнату. Я смотрел, как она шла, и следить за ее движениями доставляло одновременно и удовольствие, и боль. «Я позволила Шепу пригласить тебя сюда, Алекс, чтобы удовлетворить его каприз». Теперь она была совершенно холодна и надменна. Но не было ли это раковиной, в которую она пряталась? «Мне не нравилась эта идея, теперь, когда я тебя увидела, она нравится мне еще меньше. Можем мы считать эксперимент законченным, Шеп?» «Но решения еще нет», — заметил я. «Если тебя интересует, не влюблена ли я в тебя все еще, Алекс, то ответ абсолютно ясен. Такой опасности совершенно нет». «Мне кажется, леди протестует слишком энергично», — прокомментировал я. Она была близка к ярости, хотя и старалась скрыть это, и в таком настроении она мне нравилась даже больше. Когда злилась, она была еще прекраснее. «Шеп, пожалуйста, отвези нашего гостя домой», — сказала она властно. Шеп колебался. Он всегда побаивался ее и сейчас тоже. «Слишком поздно», — сказал я. В этот самый момент, несомненно, у моей двери расположилась разочарованная блондинка. «Вы не можете бросить меня, волчице. Я претендую на древнюю привилегию гостеприимства. На горе или радость, Диана, но тебе придется приютить меня на ночь под своей священной крышей». Я совершенно намеренно придал этим словам двусмысленное звучание. Потом я тоже поднялся и пошел к ней. Я почти ожидал, что она убежит, потому что она знала, что я собираюсь делать. Возможно, она была слишком горда или, может быть, и не хотела убегать. Я подошел, обнял ее. Она подняла лицо, чтобы взглянуть на меня, возможно, испугавшись. Я был охвачен тогда только двумя желаниями – поцеловать ее и сделать ей больно. Я поцеловал ее жадно, умело, так как я поцеловал бы, если бы Шепа не было в комнате. Потом она только смотрела на меня молча и неподвижно. Но я узнал признаки, потому что я знал Диану. Напряженность и неподатливость ее тела в моих руках были прелюдией к расслаблению. Бледность на лице могла быть только началом страсти, и моей радости не было границ. Я взглянул на Шепа, но был слишком полон другими эмоциями, чтобы почувствовать жалость к нему. «Спокойной ночи», — сказал я. «Я помню дорогу, так что, пожалуйста, не беспокойтесь. Я оставляю вас вдвоем». И в дверях я опять обернулся к нему. «Теперь у тебя есть пища для твоих снов, так что приятных сновидений, старина, и расскажи мне утром, как там все обернулось». Спал я крепко. Странно, но так. Может быть, потому что теперь я был уверен, и ничто меня не беспокоило, ничто не мешало спать. Когда я начал осознавать, что просыпаюсь, я чувствовал, что пробуждение происходит медленно. Я почти тотчас же понял, что нахожусь в спальне для гостей, а в доме Шепли. Но что разбудило меня, я так быстро понять не мог. Звук был таким тонким и тихим, звук дыхания. И запах был неясный, эфемерный. То есть, то нет, пока я полностью не вырвался из сна. Дыхание было дыханием Дианы. Она стояла, едва переступив порог моей комнаты. Дверь была слегка приоткрыта, и свет из холла выхватывал ее белую фигуру из темноты. Запах духов распространился через комнату к моей кровати, как пятна невидимого тумана, раздразнил и уплыл прочь. Но это не были духи, которыми она пользовалась тем вечером. То были прошлогодние духи, легко узнаваемые, потому что аромат их все еще витал в местах, которые мы знали вдвоем. «Алекс», — прошептала она. Я колебался, онемев от возбуждения. Когда мои глаза привыкли к тусклому свету, я увидел ее отчетливее. Она была в пеньюаре, белом и прозрачном, и босиком, как греческая богиня. Пеньюар был моим подарком, и каким-то образом, по какой-то причине, все то время, что она была замужем за Шепом, она хранила его. Ждала. «Алекс», — повторила она. Я встал с постели и очень медленно двинулся к ней. Она не шевелилась, даже не подняла руки, потому что была испугана, как и я, тем, что происходит с нами и с такой внезапностью и неотвратимостью. Я остановился перед ней. «Ты отдаешь себе отчет в том, что делаешь?» – спросил я ее. «Да», – сказала она, и ее голос дрожал в унисон с дрожью во всем ее теле. И я обнял ее. Она была водоворотом, в который я с готовностью бросился. Когда я отпустил ее, я увидел в холле Шепли. Он держал пистолет. Маленький автоматический пистолет с курносым дулом, и он был направлен на меня. Если есть какая-то страсть сильнее любви, то, наверное, это страх. «Но ты же хотел этого», — сказал я ему. «Ты устроил так, чтобы это случилось, что...» Он судорожно спустил курок. Огонь полыхнул из пистолета, и я почувствовал сотрясающий удар. Я отчаянно приник к Диане, но мои ладони соскользнули вдоль ее рук, моя щека сползла по мягкой ткани пеньюара, и я был у ее ног, ее прохладных, беломраморных ног, богини. Потом и богиня, и комната, и боль, и темнота — все растворилось в черноте, которая была полной и окончательной, и бесконечной. Но всему приходит конец, даже бесконечности снов, и я просто умер во сне. Серость осеннего рассвета заполняла комнату, и сырой прохладный ветерок врывался в полуоткрытое окно. Я дрожал от холода и обнаружил, что был покрыт потом. Было 7 часов, и все же даже в 7 часов в живой и при дневном свете я испытывал желание закричать. Я зарылся лицом в подушку, и этот порыв изошел в тихих стонах, слышимых только моему внутреннему слуху. Животный ужас постепенно прошел, оставив меня вспотевшим и ослабленным. «О боже!» – подумал я. Разговоры Шепа о снах оказались убедительными, в конце концов, и они воздействовали на мое воображение больше, чем я подозревал. Или я слишком много выпил, или и то, и другое. Во всяком случае, я должен был взять себя в руки». Я с трудом слез с постели и мгновение подержался за стул, чтобы сохранить равновесие. Потом мне почти пришлось заново учиться ходить. Расстояние до ванной было тягостно и бесконечно. Я принял горячий успокаивающий душ, а потом холодный. Я побрился все еще дрожащей рукой и при этом дважды порезался. Было уже 9:30, когда я кончил одеваться и рискнул выйти из комнаты. Я старался не присматриваться к окружающему слишком внимательно, но это был тот самый холл, откуда вошел и убил меня Шепли в моем сне. Я поспешил вниз. Я нашел их обоих в столовой. Они были наряжены, натянуты, как струны, и выглядели усталыми, как будто просидели здесь всю ночь, ожидая, когда я спущусь к завтраку. Шеп был бледен и свалившимися глазами. Диана, по-видимому, плакала. «Доброе утро», — сказал я. Я пытался изобразить беспечность, это получалось плохо. Шеп ответил мне, и Диана попыталась улыбнуться. Я сел за длинную сторону стола между ними. Строгая пожилая женщина принесла кофе и фруктовый сок, которым мы все проявили притворный интерес. Я отказался от яиц, но пощипал гренок. Приходы и уходы женщины всех нас устраивали, но когда она исчезла окончательно, атмосфера сгустилась, став невыносимо натянутой. Когда я задел ложкой за кофейную чашку, звук заставил всех вздрогнуть. «Извините», — сказал я. «За что ты извиняешься?» — раздраженно спросил Шеп. «За свою неуклюжесть». «Я думал, это относится к тому, что ты вчера вечером поцеловал мою жену». После этого мы перестали делать вид, что заняты едой. Я поднял глаза и увидел, что Диана смотрит на меня. «Как женщина может быть такой очаровательной?» – спросил я себя. «Она в ужасном напряжении, она озадачена, может быть, даже напугана ситуацией, но все равно красива, прелестна, И она любит меня. Именно это говорят ее глаза. Ты поцеловал меня вчера, Алекс, и кое-чему научил. Я люблю тебя». «Что касается того, что я поцеловал твою жену, — сказал я Шепу, — то я определенно об этом не жалею». Шеп изучал свою тарелку. «Понятно», — сказал он. «Или это Диана хочет извинений?» — бросил я вызов. «Я не могу говорить за Диану», — сказал он. Я опять на нее посмотрел, и опять я знал, что не ошибся. Шеп тоже смотрел на нее. Что он видел? Правда была написана на ее лице, разве что он намеренно закрывал на нее глаза. Мы оба ждали слов Дианы, но она не заговорила. Я был окрылен ее молчанием. И Шеп, казалось, тоже понял. Его лицо окаменело. «Вчера вечером, — сказал он, — вы оба насмехались над моими снами. Моими снами, которые предсказывали будущее. Что вы теперь скажете?» Мое ликование и уверенность в отношении Дианы заставили забыть об осторожности. «Мы ошибались, и ты был прав», — сказал я ему. Он пристально смотрел на меня с несколько пугающей холодностью и самодовольством. Я скорее ожидал, что он эмоционально взорвется, но он был странно спокоен. «Значит, вы согласны», — сказал он, — «что мой сон по сути верен, что Диана сейчас готова уйти от меня и вернуться к тебе». Я почувствовал внезапную необходимость быть осмотрительным. «Я думаю, она могла бы», — сказал я осторожно. «В конце концов, мы вроде бы согласились, что прежде всего ей не следовало выходить за тебя замуж». И я был прав относительно необходимости быть осмотрительным, потому что следующее, что он сказал, было: «Этой ночью мне опять приснился сон». Это удивило и Диану. «Что это было?» — быстро спросила она и украдкой взглянула на меня. Он не потрудился заметить ее взгляд. «Что-то вроде продолжения прежнего сна», — сказал он. «Опять тот же сон, только он длился дольше и зашел дальше». Теперь Диана побелела, и она больше не смотрела на меня, только на своего мужа. Сейчас я был уверен, она испугана. И вдруг, не знаю почему, я тоже испугался. «Что случилось?» — спросила она. Вопрос был задан шепотом. «Вчера вечером я был здорово выведен из равновесия», — сказал он ей, глядя мимо меня. «Видеть Алекса, целующим тебя, мне было малоприятно. Я знал, что у меня будет сон. Я его не хотел, честно говоря. Я боролся со сном. Внезапно мне расхотелось видеть будущее. Но сновидение оказалось сильнее меня. Я быстро заснул против воли и спал крепко, почти как в забытье. Сновидение пришло сразу же, мне кажется, но с некоторой разницей. Мне снилось настоящее. Алекс был гостем в этом доме, и он поцеловал тебя точно так же, как я видел это». Я почувствовал, как по позвоночнику побежали мурашки. В этом было что-то загадочное, сверхъестественное. «А потом мы все расстались», — говорил он, — «точно так, как это было вчера. Я пошел в свою комнату в моем сне и лег спать. Потом, как всегда раньше, я проснулся с ужасным ощущением, что ты ушла. Я пошел в твою комнату, и кровать была пуста. В этом месте раньше, ты помнишь, сон всегда кончался, но на этот раз было иначе. Потому что Алекс во сне, как и в реальности, был в нашем доме. Так что я знал, где ты, понимаешь? Я прошел сквозь твою комнату в холл, прошел по холлу и обнаружил, что дверь в комнату Алекса открыта. Я выпалил мгновенно, не задумываясь, не оценивая последствий. Ты кое-что забыл, сказал я. Движением, крутящейся на месте, загнанной в угол фыркающей кошки, он перебросил свое внимание на меня. «Что ты имеешь в виду?» «Теперь пришла моя очередь рассказывать. Я должен был рассказать Диане. Потому что я тоже видел сон», — с натугой проговорил я. Руки Шепли сжались на столе в кулаки, белые как скатерть, и в его глазах было дикое выражение триумфа. «Диана пришла в твою комнату, не так ли, Алекс?» Ничего, по-видимому, не оставалось, как признать это. «Да, она пришла в мою комнату», — сказал я. «И что случилось?» Диана, не выдержав, вступила в разговор. «Прекратите это, пожалуйста», – умоляла она нас. «Я не ходила в комнату Алекса. Вы говорите об этом так, будто это действительно случилось. Ты сказал, что тебе снилось настоящее». Шепли прервал ее. «Хорошо, давайте назовем это ближайшим будущим. Ты останешься сегодня ночевать, да, Алекс?» Теперь она была по-настоящему совершенно напугана. «Я не собиралась к нему идти сегодня тоже», — настаивала она. «У меня нет такого намерения, только потому, что вам обоим приснилось это». «Помолчи, пожалуйста». Его голос был резким, властным. Она замолчала и умоляюще взглянула на меня. «Я спросил тебя, Алекс», — продолжал он, — «что случилось в твоей комнате?» Тут я поймал его. «Ты не знаешь, что случилось? Твой сон был неоконченным?» «К сожалению, но потому, как ты себя ведешь, я вижу, что твой был завершен». Я мог сказать ему. Я мог сказать ему, что его жена все еще любила меня, что она пришла ко мне, что она моя теперь, и он может... Я видел, что его правая рука была в кармане халата и что-то там нащупывала. И я знал, что это было. Я знал, что это пистолет, и знал точно, какой именно. «Что случилось в твоей комнате, Алекс?» – спросил Шепли. Я посмотрел на Диану. Теперь она плакала, тихо, безнадежно. Я подумал тогда, как часто думал и потом, не видела ли и она сон тоже, не видела ли пистолет из того сна, который меня застрелил. «Она пришла ко мне в комнату», — сказал я Шепли, «и сказала мне, чтобы я уехал, и никогда не возвращался. Мое присутствие немного ее разволновало, но что она любит тебя».